Жан-Мари Гюстав Ле Клезио. «Буря. Женщина ниоткуда. Повести». Перевод с французского Ирины Валевич и Ирины Дмаховской. Серия «Азбука Премиум», Санкт-Петербург, «Азбука», «Азбука Аттикус», 2016 год. Категория 16+. «Буря». Посвящается Хэньо, женщинам моря с острова Удо. Примечание. Хэньо дословно «женщина моря». В Корее профессиональная ныряльщица, зарабатывающая на жизнь добычей моллюсков и других деликатесов с морского дна. Удо – остров в Южной Корее с единственным в стране коралловым пляжем. Конец примечания. Ночь опускается на остров. Ночь заливает мраком низины, просачивается в канавки между полями. Ее темный прилив мало-помалу накрывает все вокруг. И люди спешат покинуть остров. Каждое утро туристы прибывают сюда на восьмичасовом пароме, захватывают свободные пространства, заполоняют пляжи, текут, словно сточные воды, вдоль дорог и тропинок. Чтобы к вечеру с наступлением темноты отхлынуть, отступить, исчезнуть. Суда уносят их на материк, и приходит ночь. Впервые я приехал на остров 30 лет тому назад. Время все изменило здесь. Я с трудом узнаю окрестности, холмы, пляжи, очертания кратера с его с раскрошившимся восточным склоном. Почему я вернулся сюда? Мало ли на свете других краев, пригодных для писателя в поисках сюжета. Других мест, вдали от мирской суматохи, не таких шумных, не таких беспокойных, других убежищ, где можно сесть за письменный стол лицом к стене и печатать строку за строкой на машинке. Но нет, я захотел снова увидеть этот остров, затерявшийся на краю света, этот уголок без истории, без прошлого, утес, исхлестанный океаном и стоптанный туристами. 30 лет — коровий век. Я приехал сюда ради ветра, ради моря, ради полудиких лошадей, что бродят по лугам, натягивая коновесь, ради коров на темных ночных дорогах, с их скорбным мычанием, подобным звуку туманного горна, ради тявканья собак, сидящих на цепи. Примечание. Туманный горн или ревун включается на судах во время густого тумана. Конец примечания. 30 лет назад на острове не было отелей, только комнаты у мола, сдававшиеся понедельно, да ресторанчики в дощатых павильонах вдоль пляжа. Мы тогда снимали деревянный домик на холме, без всяких удобств, сырой и холодный, но нам он подходил идеально. Мэри Сонг была на 12 лет старше меня. Ее роскошные черные волосы отливали синевой, как вороново крыло, а глаза золотились, словно осенние листья. Она пела блюзы в Бангкоке, в отеле для состоятельных туристов. Почему ей вздумалось уехать со мной на этот дикий островок? Ведь это не я предложил. Кажется, она сама первой заговорила о нем. Или, может, она от кого-то услышала про этот дикий скалистый остров, недоступный в сезон бурь. Мне нужна тишина. Хотя не исключено, что это была моя идея, это я возмечтал о тишине. Чтобы писать, чтобы снова начать писать после стольких потерянных лет. Безмолвие, уединение. Тишина. Только ветер и море. Холодные ночи, звездные россыпи. Теперь все это лишь воспоминания. Память не имеет значения, не имеет продолжения. Важно одно лишь настоящее. Это я усвоил на собственном горьком опыте. Ветер мой друг. Он неустанно дует на этот скалистый островок, налетает с горизонта, с востока, штурмует искореженный бок вулкана, спускается к холмам, шныряет в просветах перегородок из блоков лавы, разделяющих поля, скользит по песку из раскрошенных кораллов и ракушек. По ночам в моем номере гостиницы «Happy Day» Каким образом это название, словно оборванная надпись на деревянном ящике, выброшенном морем, добралось в эти места? Ветер свистит в щелях окон и двери, хозяйничает в полупустой комнате, где ржавая железная кровать тоже напоминает обломок кораблекрушения. У моей добровольной ссылки нет других причин, кроме этого серого неба и серого моря, кроме пронзительных призывов ныряльщиц, собирательниц морских ушек, криков, посвиста, подобия неведомого древнего языка, языка морских животных, населявших мир задолго до появления человека. Примечание. Морские ушки — съедобные моллюски из отряда брюхоногих. Конец примечания. Женщины собирали моллюсков уже в те времена, когда Мэри показывала мне остров. Но тогда здесь все выглядело иначе. Ныряльщицам было лет по 20. Они погружались в воду без одежды, только в поясах, набитых камнями, да в масках, снятых с трупов японских солдат. Не носили ни перчаток, ни обуви. Теперь они постарели. Ныряют в черных эластичных комбинезонах, в перчатках из акриловой пряжи, в тапочках из яркого пластика. В конце рабочего дня они шагают по обочине, толкая перед собой детские коляски с уловом, а некоторые едут на мотороллерах или бензиновых трехколесных скутерах. У каждой на поясе висит нож из нержавейки. Свои комбинезоны они снимают среди скал рядом с построенным для ныряльщиц блочным бараком. Моются у порога под струей из шланга, а потом расходятся по домам, прихрамывая разбитые ревматизмом. Ветер унес прочь их молодые годы, да и мои тоже. Небо серое, унылое, как напрасные сожаления. Море беспокойно хмурится, налетает на прибрежные утесы, на острые пики лавы, бурлит и пенится в больших заводях, в горловинах узких бухточек. Без этих ныряльщиц, что ежедневно добывают моллюсков, море было бы для меня враждебной, неодолимой стихией. Каждое утро я вслушиваюсь в крики женщин моря, в хриплый, надсадный звук их дыхания, когда они выныривают из воды. Вспоминаю прошлое, вспоминаю Мэри, ушедшую навсегда. Думаю о ее голосе, певшем блюзы, о ее молодости, о моей молодости. Война все стерла, все разрушила. В те годы война казалась мне прекрасной. Я хотел написать о ней, пережить ее, а потом описать. Война казалась мне красавицей девушкой с дивным телом, длинными черными волосами и золотистыми глазами, чарующим голосом. А обернулась старой злобной ведьмой, мстительной Мегерой, безжалостной и бесчеловечной. Страшные образы преследуют меня, поднимаясь из самых потаенных глубин памяти. Изуродованные тела, оторванные головы, усеявшие грязные улицы, лужи бензина, лужи крови, едкая горечь во рту, холодный пот. В закутке без окон, освещенном одной голой электрической лампочкой, четверо мужчин напали на женщину. Двое сидят на ее ногах, третий стянул ремнем ее заломленные над головой руки, четвертый нескончаемо долго насилует ее. Все происходит странно, беззвучно, как бывает во снах. Слышно только хриплое дыхание насильника и другое женское, прерывистое, жалобное, задавленное страхом. Может быть, сперва она кричала, потому что на нижней губе виден след удара, от которого лопнула кожа и брызнувшая кровь застыла звездой на подбородке. Дыхание насильника учащается, переходит в глухой звериный рык, низкий мерный звук работающей машины, которая все ускоряет и ускоряет ход, и, похоже, никогда уже не остановится. Мэри появилась много позже. Мэри, которая неумеренно пила и которую поглотило море. «Я могла бы это сделать», — сказала она, когда мы плыли на катере через узкий пролив, отделявший остров от материка. Она вошла в море на закате. Прилив разглаживал волны, подступая к берегу медленными кругами винного цвета. Те, кто видел, как она заходит в воду, потом говорили, что она была спокойна, улыбалась. На ней был ее купальный костюм, голубой полукомбинезон без рукавов. Она скользнула в воду между черными рифами, поплыла и плыла до тех пор, пока волны и нестерпимый блеск заходящего солнца не скрыли ее от глаз наблюдавших. Я ничего не знал, ничего не видел, ничего не предчувствовал. Просто в спальне нашего домика все ее вещи были аккуратно сложены, как будто она готовилась к отъезду. На полу валялись пустые бутылки из-под рисовой водки, разъявленные пачки из-под сигарет. В сумке кое-какие женские мелочи. Расческа, щетка для волос, пинцет для бровей, зеркальце, пудра, губная помада, носовой платок, а еще ключи, немного американских и японских денег. Все выглядело так, словно она собиралась вернуться через пару часов. Единственный полицейский на этом острове — молодой парень с волосами-ежиком, тщедушный, как подросток, сделал опись. Но оставил все мне, посчитав, что я родственник или друг. Кроме того, мне позволили распорядиться останками, если их найдут, кремировать или бросить обратно в море. Однако тело так и не нашли, только эти женские вещицы в доме. Наша хозяйка отобрала себе кое-что из одежды, красивые голубые туфельки, соломенную шляпу, чулки, солнечные очки и сумку. Документы я сжег во дворе, а ключи, другие мелочи бросил в море с борта катера, увозившего меня на материк. В глубине мелькнул золотистый блик, и я подумал, наверное, какая-нибудь прожорливая рыба, султанка или пагел, заглотнула их. Тело так и не было обнаружено. Мэри с ее нежной смуглой кожей, с мускулистыми ногами танцовщицы и пловчихи, с длинными черными волосами. «Но почему?» — спросил полицейский. Вот и все, что он произнес. Словно я когда-нибудь мог бы найти ответ, словно я владел ключом к разгадке. Когда начинается буря, когда ветер упорно дует с моря, с востока, Мэри возвращается. Только не подумайте, что это галлюцинации или начало безумия. Хотя тюремный врач, составлявший медицинское заключение, пометил мою карту роковой буквой «Пси». Напротив, все мои чувства обострены, насторожены, распахнуты навстречу тому, что приносит море и ветер. Примечание. «Пси» — 23-я буква греческого алфавита. С этой буквы начинаются слова «психология», «психиатрия». Она стала частью логотипа почти всех психологических организаций мира. Конец примечания. Ничего определенного. И тем не менее это можно назвать ощущением жизни, а не смерти. Оно воспламеняет меня, пробуждает воспоминания о наших с Мэри любовных играх в темноте спальни, о долгих ласках снизу доверху, о дыхании, вкусе губ, о страстных поцелуях, которые вызывали у меня блаженную дрожь, о волне любви, медленно накрывавшей наши слитые воедино живот к животу тела. Все это давно уже запретно для меня. Все это я сам себе запретил, ибо мне суждена тюрьма до конца дней. В реве бури я различаю ее голос — ощущаю ее сердце, чувствую ее дыхание. Ветер завывает в щелях широкого окна, пробирается внутрь под стоны ржавых петель, пролетает по комнате к двери, распахивает створки. В такие дни на острове все замирает. Суда больше не выходят в пролив. Мотороллеры и машины останавливают свое мельтешение. День уподобляется ночи, его мрак вспарывают молнии без грома. Мэри ушла в тот вечер, когда на море был полный штиль, и гладкая вода блестела, как зеркало. А во время бури она возвращается, извергнутая атом за атомом морскими глубинами. Сперва мне в это не верилось. Я приходил в ужас, до боли сжимал виски, чтобы задушить, отогнать эти образы. Вспоминается мне один утопленник. Не женщина, нет. 7-летний мальчик, исчезнувший однажды вечером. Мы с Мэри, как и местные жители, разыскивали его почти всю ночь. Мы ходили с фонарем по берегу в поисках пропавшего ребенка. Мы не знали его имени, и Мэри кричала: «Эй, малыш!» Она была потрясена. По ее щекам катились слезы. Тогда дул такой же ветер, и вздыбленные волны выносили на сушу жуткие миазмы морской бездны. На рассвете разнеслась новость. Тело мальчика найдено. Мы пробирались между прибрежными скалами, идя на протяжный стон, который принимали за голос ветра, но который был голосом матери ребенка. Она сидела на черном песке, держа на коленях сына. Мальчик был обнажен, его раздело море, оставив на нем только майку, скрученную грязным жгутом на груди. Лицо было мертвенно-белое, но мне сразу бросилось в глаза другое. Рыбы и крабы уже добрались до тела, отъели кончик носа и пенис. Мэри не захотела подойти ближе. Ее трясло от страха и холода, и я крепко прижал ее к себе в нашей комнате, где мы долго лежали в постели, обнявшись, но не лаская друг друга, а всего лишь обмениваясь дыханием рот в рот. Меня неотступно преследует тот образ. Тело, распятое на полу женщины, которую насилуют солдаты. И кровь из ее разбитого рта, засохшая на подбородке темно-багровой звездой. Ее глаза, устремленные на меня, стоящего в сторонке у порога, они смотрят сквозь меня, они видят смерть. Я никогда не рассказывал этого Мэри. И все-таки она ушла в море именно из-за той кошмарной сцены. Ушла, чтобы уже не вернуться. Море смывает смерть, море все разъедает и разрушает, ничего не возвращая людям, разве что обкусанное детское тельце. Вначале я думал, что вернулся на этот остров, чтобы умереть, тоже умереть, отыскать след Мэри, войти как-нибудь вечером в море и сгинуть.